Эпилог. Октябрь, 672 год. Орда Рустам-хана. Эпизоды. Всех ханов аварского каганата Рустам-хан пригласил в свою крепость. По этой причине сам находился в своем замке. Первыми прибыли Карой-хан и Чингис-хан. После них прибыл хан Ислам-Гирей. Остальные задерживались по непонятным причинам. Хотя они отказались от похода, который предложил всем Каган. Утром, как только доложили, что вернулись послы от Михархана, Алжанхана и от Муратхана, Каган находился в каминном зале со своим близким родичем Исламгиреем. Рустам-хан велел слуге позвать послов сюда, чтобы выслушать доклады. От своего родича Исламгирея Каган особо не скрывался. Вскоре в каминный зал вошли Исламбек, Расулбек и Заурбек. Все трое упали на колени, склонив голову к самому полу. Рустам-хан, в это время полулежа, опираясь на подушки, словно персидский вельможа, прервал разговор со своим родичем. Каган продолжал держать в руке кубок с вином, а второй рукой взмахнул, давая понять, чтобы посланники начали свой доклад. Что беки и сделали, но не вставая с колен. «Мурат-хан отказывается от похода. Его поломал медведь на охоте. Сейчас он болен, но будет жить. Я лично убедился в его ранах. Полководец хана Юлдузбек не хочет оставлять своего повелителя одного». Первым коротко доложил Исламбек, отвесив очередной поклон Кагану. «Алжан-хан отказался идти в поход. Он откочевал на зимние пастбища. Заявил, что не видит смысла идти в поход в зимнее время. Придется тащить с собой обоз фуражом и продуктами. Проще идти весной, когда корм для лошадей будет прямо под ногами», — доложил Расулбек. «Плешивый шакал! Но я ему это еще припомню. Кровью умоется», — выругался Каган и бросил кубок с вином в стену. На минуту в зале возникла тишина. Было слышно только, как катится серебряный кубок по полу. Рустам-хан изрыгал разные ругательства, но резко остановился. Потребовал новый кубок с вином, что слуги незамедлительно подали. Вновь махнул рукой, давая возможность говорить Зауру. Заурбек на несколько секунд задержался с ответом. Он был бледен и напуган. «Ведь его вести куда хуже вестей других послов». «Заур, ты язык проглотил?» — резко спросил Каган, глотнув из кубка вина, чтобы успокоиться. «Нет, повелитель, язык при мне. Но новости не очень хороши. Михар отказался идти в поход. Заявил, что на такой поход, как наш, достаточно одного тумена, если в седлах сидят не бабы. Я попробовал на него надавить, припугнул тем, что мы все можем навалиться на него, тогда ему не поздоровится. А он рассмеялся, а потом сказал, что выходит из каганата. Ему не по пути с дряхлыми старухами, у которых сабли в ножнах заржавели, а на лошадях сидят, как собака на заборе», — произнес Заур. Хитрый посол решил от себя добавить несколько фраз в ответ Михара, чтобы сильнее разозлить Кагана. «Пусть Рустам-хан поднимет войско, да покажет этому мальчишке, кто здесь настоящий Каган». Рустам сначала покраснел до такого состояния, что присутствующие испугались, как бы у Кагана не лопнула голова. Рустам-хан зарычал, и его рык постепенно перешел в дикий крик. Он с такой силой бросил кубок с вином в стену, что погнул золото на кубке, а драгоценные камни отлетели. «Что? Да как он посмел, сын свиньи, рожденный от шлюхи и блудного бродяги? Да чтоб у него глаза вылезли!» Рустам-хан еще долго ругался, проклиная Михархана и всех его родичей до седьмого колена. Никто не смел прервать Кагана, пока он сам не успокоился. Рустам затребовал третий кубок с вином. Сел, выпил залпом вино. «Заур, ты подал сигнал девчонке?» — спросил Каган. «Да, мой господин. Я видел, что она поняла меня!» — дрожащим голосом ответил Заур. Каган прогнал послов. После их ухода выпил еще 3 кубка вина. Только тогда его отпустило бешенство. «Рустам, а если девчонка не справится? Или не захочет выполнить твою волю? Она не дура, насколько я ее помню. Может спросить у кого-то и узнать, что ты не имеешь над ней власти. Ведь ты же подарил девчонку Михару, разве не так?» — заговорил Ислам Гирей. «Да провались она к злым духам! У меня еще кое-что есть. Когда Чорпан забирал территории, я подселил к нему в Орду одну семью. Они обычные пастухи, даже не воины. Но тот, кто мне должен, а также верен мне, бывший охотник, очень хорошо владеет луком. Отправлю нашего торговца для обмена в Орду Михара. Торговец передаст мой приказ бывшему охотнику Имрану, а тот сделает все как надо. Выберет момент, выстрелит отравленной стрелой. Яд приготовит мой шаман. От него нет лекарств. Михар сдохнет в страшных мучениях, словно больной шакал в степи», — вполне спокойно произнес Рустам. «С родичами Михара как думаешь поступить?» — вновь задал вопрос Ислам Гирей. «Мурат любит охоту. Мало ли кто мог стрельнуть в лесу отравленной стрелой. Алжана, мы заставим уважать решение Кагана, когда я расправлюсь с Михаром и Муратом», — ответил Каган, после чего захихикал. «У Мурата нет наследников. У Алмуша и Сафара тоже не было сыновей. Можно через Курултай назначить нового хана. Мой сын Бойтаул хорошо подойдет для этого», — предложил Ислам Гирей. «Бойтаул мой племянник и твой сын. Он верен мне, я это знаю. Да, он может стать хорошим ханом», — согласился Рустам Хан. Ханы еще долго пили вино, а потом забавлялись с рабынями. Рустам Хан строил коварные планы не только против Михара и Мурата. Ему не понравилось, что Денеш и Давар отправляли сыновей в поход с Михаром. А еще Кагану не нравилось, что ханы Саид и Богда не принимают его сторону. Но с этим он разберется позднее.